осталось в жизни, если нету слез? Что осталось в жизни, если нету сна? Что осталось в жизни, если день как ночь? Если жизнь без тебя, как сырая тюрьма? Сквозь решетки не виден красочный мир, сквозь решетки не виден солнечный свет. Черный ворон садится к окну, как вампир, закрывая собою новый рассвет. Мир, если он без тебя? Чего стоит мир, если рядом не ты? Чего стоит мир, если каждую ночь думать об исходе безответной любви? Без ключа открыть сложно закрытую дверь, без дороги трудно куда-то дойти. И поэтому в панике, как раненый зверь, затерянный в жестоких чащах судьбы. Если б знала, насколько ты мне дорога, я пытаюсь написать, но моя дрожит рука. Я пытаюсь сказать, но тебя рядом нет, а на улице ночь и уже скоро рассвет. Я смотрю на часы, время идет. Я смотрю на часы и боюсь не успеть. Я смотрю на часы, кто-то время крадет, затягивая наглухо железную сеть. Осталось в жизни, если нету слез? Что осталось в жизни, если нету сна? Что осталось в жизни, если день как ночь? Если жизнь без тебя, как сырая тюрьма?